Но если другая пациентка просит терапевта об ободрении, а получив его, использует, чтобы представить терапевта в глупом виде, это уже игра. Например, пациентка спрашивает: «Как вы думаете, мне станет лучше, доктор?» А сентиментальный терапевт отвечает: «Конечно, станет». И в этот момент пациентка открывает скрытый побудительный мотив своего вопроса. Вместо того, чтобы ответить «спасибо», как в прямой транзакции, она дергает за рычаг. «Почему вы считаете, что все знаете?» Ответ на мгновение выбивает терапевта из равновесия, чего и добивалась пациентка. Игра заканчивается. Пациентка испытывает приподнятое настроение, так как ей удалось надуть терапевта, а сам врач раздражен. Таковы выигрыши. Эта игра точно следует формуле. Надувательством послужил первоначальный вопрос, а рычагом – сентиментальность терапевта. Проглотив приманку, терапевт ответил так, как ожидала пациентка. Использовав рычаг, она вызывает момент недоумения и собирает свой выигрыш. Итак, P плюс S равно R стремится к P, стремится к N, стремится к V. Это пример простой игры, которую с точки зрения пациента можно назвать «ударь его» или «сглазить», а с точки зрения терапевта «я только стараюсь вам помочь». На профессиональном жаргоне выигрыши называются купонами. Хорошие ощущения – это золотые купоны, а неприятные или раздражающие – коричневые или синие купоны. В нашем случае пациентка получила фальшивый золотой купон, испытав фальшивое торжество, а терапевт – коричневый купон, что вполне обычно. В Соединенных Штатах в торговой практике широко используются купоны, когда за каждый купленный товар покупатель получает определенное количество различных купонов. Впоследствии, предъявляя эти купоны, он получает скидку. У каждой игры есть свой девиз или особое выражение, по которому ее можно распознать, такие, например, как «я только стараюсь вам помочь». Часто название игры берется из девиза. Рядом с игрой находится пограничный случай взаимодействия людей друг с другом, который называется близостью. Двусторонняя близость определяется как искренние, свободные от игры взаимоотношения, когда каждый участник свободно отдает и получает без всякой выгоды. Близость может быть односторонней, когда одна сторона ведет себя искренне и отдает без расчета на выигрыш, а вторая извлекает из этого положения выгоду. Сексуальные отношения дают примеры всего спектра человеческих взаимоотношений. Очевидно, что они могут иметь место и во время ухода в себя, могут стать частью ритуализованных церемоний, могут быть единственным видом деятельности, развлечением для дождливого дня, могут быть игрой с взаимной эксплуатацией и, наконец, подлинной близостью.